15. Ставя вне исследования начальные и конечные причины, позитивизм считает невозможным знание смысла жизни, не ее цели. Позитивизм сословный, школьный, есть искажение жизни. Для позитивистов воскрешение не только невозможно, но и нежелательно. Однако, не желая восстановления своей жизни, не доказывают ли тем, что эта жизнь и не стоит восстановления? Для прогрессистов дурно все, что есть, а еще хуже все то, что было, что прошло. И только для немыслящих прогрессистов может представляться хорошим то, чего еще нет, ибо и будущее станет настоящим и прошедшим, то есть дурным. Таким образом, очевидно, что истинный прогрессист есть необходимо пессимист. Прогресс, говорит один известный профессор, есть постепенное возвышение уровня общечеловеческого развития. В этом смысле прототипом прогресса является индивидуальное психическое развитие, которое есть не только объективный факт наблюдения, но и субъективный факт сознания. В нашем внутреннем опыте развитие является в форме сознания постепенного увеличения знания, уяснения мысли, и эти процессы сознаются в форме улучшения нашего мыслящего существа, его возвышения. Это факт индивидуальной психологии, повторяющийся и в психологии коллективной, когда члены целого общества сознают свое превосходство над своими предшественниками в том же обществе. Федоров рассматривает труд Кореева «Основные вопросы философии истории», тома 1-3, Москва, Санкт-Петербург, 1883-1890 годы, в особенности четвертую книгу второго тома «Гомология прогресса», откуда взяты приводимые им страницы 75-80 настоящего издания цитаты. Но общество состоит из младшего и старшего поколений, из отцов и детей. И если автор под целым обществом разумеет и старого, и малого, разумеет всех без различия возраста, иначе сказать, допускает равномерное движение всех членов общества, то есть отрицает старение и ослабление, тогда превосходство будет сознаваться только над умершими. Тогда поминовение, история будут необходимы для того только, чтобы было над кем превозноситься. Итак, целое общество, все живущие, молодые и старые, может сознавать свое превосходство только над умершими поколениями. Но как при этом не видеть виновности в таком сознании, не замечать даже эгоизма поколения? Но жизнь общества состоит в том, что старое старится, а молодое растет. Возрастая и сознавая свое превосходство над умершими, молодое поколение не может по закону прогресса не сознавать своего превосходства и над умирающими или стареющими. Если старое говорит молодому: «Тебе подобает расти, а мне малиться», то это пожелание доброе. Тут говорит любовь отеческая. Если же молодое говорит старому: «Мне подобает расти, а тебе убираться в могилу», то это прогресс. И говорит тут не любовь, а ненависть, и ненависть блудных, конечно, сынов. Прогресс при отсутствии внутреннего объединения и внешнего общего для всего рода человеческого дела есть явление естественное. И пока не совершится объединение в общем деле, обращение смертоносной силы в живоносную, человек будет подчинен слепой, естественной силе, наравне со всеми скотами, зверями, наравне с бездушную материей. Прогресс происходит от учения об искуплении, но путем совершенного искажения этого учения. Искупление до его окончательного искажения протестантизмом относилось преимущественно к умершим. Прогресс же есть самовозвышение, возвышение самих себя, то есть тот грех, который и был наказан смешением языков, к чему близко и наше время, в которое люди отказались от всего общего, и каждый живет исключительно для себя, и это до такой степени, что люди перестают даже понимать друг друга. Прогресс состоит в сознании превосходства, во-первых, целым поколением живущими над своими предшественниками, умершими, и, во-вторых, младшими над старшими. Самое же превосходство, предмет гордости для младшего поколения, будет состоять в увеличении знаний, в улучшении, возвышении мыслящего существа, даже выработка нравственных убеждений будет предметом превозношения младшего поколения над старшим. Он, то есть каждый из младшего поколения, чувствует возвышение, превосходство над старшими, когда додумается до новой идеи, когда с новой точки зрения оценивает все окружающее, когда при коллизии долга с привычками и аффектами победа остается на стороне долга. Но это только субъективная, внутренняя сторона сознания умственного превосходства над предшественниками. В чем же будет заключаться внешняя сторона этого сознания? В чем выразится это сознание как объективный факт наблюдения для неумерших еще предшественников? Об этом умалчивает профессор. А между тем высокомерное обращение сынов и дочерей с родителями как необходимое выражение сознания умственного превосходства достаточно известно и даже нашло своего выразителя в авторе «Отцов и детей», хотя оно и слабо им выражено. Нельзя не заметить, что если и в Западной Европе есть молодые, и Франция, и Германия, то нигде антагонизм молодого со старым не дошел до такой степени, как у нас. Потому-то у нас и легче, чем где-либо дать истинную оценку учению о прогрессе. Торжество младшего поколения над старшим — существенная черта прогресса. Биологический прогресс состоит в поглощении младшим старшего, в вытеснении сынами отцов. Психологически он — замена любви к отцам, бездушным превозношением над ними, презрением к ним. Это нравственное, или вернее, самое безнравственное вытеснение сынами отцов. Социологический процесс выражается в достижении наибольшей меры свободы, доступной человеку, а не в наибольшем участии каждого в общем отеческом деле. Ибо само общество, как не братство, конечно, требует ограничения свободы каждого. Таким образом, требование социологии будет требованием наибольшей свободы и наименьшего единства, общения. То есть социология есть наука не общения, а разобщения или порабощения, если допускается поглощение личности обществом. Так что наука разобщения у одних и наука порабощения у других, социология грешит против нераздельности и неслиянности, против Бога Триединого. Прогресс есть именно та форма жизни, при которой человеческий род может вкусить наибольшую сумму страданий, стремясь достигнуть наибольшей суммы наслаждений. Прогресс не довольствуется признанием действительности зла. Он хочет полного представления, удвоения зла, упивается им в реалистическом искусстве. В искусстве же идеальном он стремится к полному убеждению в недействительности, в невозможности добра, упивается представлением нирваны. Хотя застой есть смерть, и регресс не рай, но прогресс есть истинный ад, и истинно божественное, истинно человеческое дело заключается в спасении жертв прогресса, в выводе их из ада. Прогресс, как отрицание отечества и братства, есть полнейший нравственный упадок, отрицание самой нравственности. Для нынешнего века, века прогресса, отец — самое ненавистное слово, а сын — самое унизительное. Держаться отцовского и дедовского, быть в зависимости от них, что может быть позорнее для прогрессиста? Иисус Христос, принявший имя Назарея, презираемое у евреев, стал евреем у презиравших это имя язычников. Но самым опозоренным в то время, подобное нынешнему, было имя Сына Человеческого. Это-то имя Христос и принял преимущественно перед всеми другими. Сыном человеческим он назывался как среди евреев, так и среди язычников, ибо у тех и других оно одинаково было презираемо. У евреев, потому что это имя было отрицанием преимуществ происхождения от Авраама, а у язычников, потому что оно выражало в этот век эмансипации ненавистную зависимость от отцов, от старших. Итак, прогресс состоит в сознании сынами своего превосходства над отцами и в сознании живущими своего превосходства над умершими, то есть в таком сознании, которое исключает необходимость, а потому и возможность объединения живущих сынов для воскрешения умерших отцов. А между тем, в деле воскрешения отцов выразилось бы действительное превосходство сынов, если только это может быть названо превосходством, тогда как в превозношении над отцами выражается лишь мнимое их превосходство. Прогресс выражается, впрочем, в превосходстве не над отцами только, то есть живущими еще, и не над предками лишь, то есть уже умершими, а также и над животными. Но превосходство над последними выражается только в способности к общим идеям, так что гораздо более превосходство чувствуется над отцами и предками, чем над животными. Унижая первых, стараются возвысить последних, то есть животных. Способность к общим идеям есть способность чисто человеческая, возвышающие нас над животными, делающие возможным развитие знаний, идеалов, убеждений, то есть возвышающие нас только в мысли, и даже в мысли не настолько, чтобы мы могли соединиться в общем убеждении, в единомыслии и иметь один общий идеал. Возвышая таким образом человеческую природу над животную, только, по-видимому, приверженцы прогресса лишают человека всякого значения пред слепою силою природы. И прогресс, будучи сознанием превосходства наибольшего над отцами и предками, наименьшего относительно над животными, есть в то же время сознание своего полного ничтожества пред слепою бесчувственную природою. Прогресс делает отцов и предков подсудимыми, а сынам и потомкам дает суд и власть над ними. Историки — это судьи над умершими, то есть над теми, которые уже понесли высшую меру наказания, смертную казнь, а сыны — судьи над еще не умершими. Ученые могут, конечно, сказать, что в прежнее время стариков убивали, а теперь только презирают их. Замена физического убийства духовным — разве не прогресс? Прогресс самого прогресса, можно сказать. А в будущем нужно ожидать еще большего улучшения прогресса, то есть презрение будет постепенно уменьшаться. Однако уничтожиться презрение может, очевидно, только вместе с уничтожением самого прогресса. Но и своим улучшением, то есть уничтожением, прогресс может привести лишь к отрицательному результату, к уничтожению презрения, а не к любви и уважению своих предшественников, то есть не к чувствам, которые возвышают и самих потомков. Поэтому может ли прогресс дать смысл жизни, не говоря уже о цели? Ибо только то, в чем может выразиться высшая степень любви и уважения, дает и смысл, и цель жизни. Прогресс есть прямая противоположность воскрешению. Прогресс состоит в критическом отношении молодого поколения к старшему, в осуждении сынами отцов и в действии, согласном с этим осуждением. Цель прогресса — развитая и развивающаяся личность, или наибольшая мера свободы, доступной человеку, то есть не общение, как уже это сказано, а разъединение есть цель прогресса, следовательно, наименьшая степень братства и есть выражение наибольшего прогресса. Таким образом, осуждая человеческий род на вечную рознь, на небратство, ученый-профессор подписывает смертный приговор и ученым, если только человеку дорого братство, подписывает смертный приговор ученым как сословию, а не как комиссии исследования причин неродственного отношения к нам природы в видах устранения этих причин, то есть в видах управления силами ее. Пока знание само по себе считается конечной целью, а ученые лучшим и высшим сословием, до тех пор вопрос о неродственности и о восстановлении родства не может открыться во всем своем значении и силе. Ученая специальность имеет временное значение. Превращение комиссии ученых в сословие — такое же злоупотребление, как, например, превращение диктатуры в тиранию. Принятие знания за конечную цель — замена дела миросозерцания, идеолатрия, или культ идей, есть узаконение этого злоупотребления, а религия, в смысле платонизма, или воскрешение без участия в этом деле человека, есть санкция этого злоупотребления. Приложение же знания к мануфактурной промышленности, созидающей город, закрепляет за учеными их сословный характер, обращая знания на производство вещей, возбуждающих разделение и вражду, которые и ведут к смерти, вместо того, чтобы превратить знания в исследование причин смерти ради дела воскрешения. Ученый-профессор приписывает, впрочем, наибольшее значение знанию самому по себе, знанию чистому, как духовному интересу, и неприложимость вменяет ему даже в заслугу. «Не о хлебе едином жив будет человек», — говорит он, Кореев, «вовсе не предполагаю, что вопрос о хлебе есть именно вопрос о жизни и смерти, вопрос об естественных условиях, от коих зависит существование человека, вопрос всеобъемлющий». И в Писании осуждается забота о личном и излишнем. Забота же о пропитании себя вместе со всеми, основанная на знании и управлении слепой силой, не может быть осуждаема, потому что это значило бы осудить как все знание, так и общее всех дело, осудить такое знание, в котором нет места для осознания превосходства. Со времени голода 1891-92 годов хлеб воздвигается на первый план. Голод, то есть недостаток хлеба, показал, что хлеб есть сила, и вся деятельность человеческая, умственная и физическая, есть проявление этой силы. Воскрешение — не прогресс, но оно требует действительного совершенствования, истинного совершенства. Тогда как для рождающегося, для само собою происходящего, нет нужды ни в разуме, ни в воле, если последнюю не смешивать с похотью. Воскрешение есть замена похоти рождения сознательным воссозданием. Всякий иной прогресс есть искусственный, произвольный, придуманный, а не естественный и необходимый. Прогресс, отождествляемый с развитием, эволюцией, очевидно, заимствуется у слепой природы и прилагается к человеческой жизни. Но признавая прогрессом движение вперед от худшего к лучшему, признавая, что словесное животное лучше, выше бессловесного, можно ли у последнего заимствовать образец для первого? Можно ли для чувствующего, сознающего принимать за образец слепую бессознательную силу? Прогресс, как переход от худшего к лучшему, требует, конечно, чтобы недостатки слепой природы были исправляемы сознающую эти недостатки природою, то есть совокупную силою человеческого рода, требует, чтобы улучшение путем борьбы, истребления было заменено возвращением самых жертв борьбы. И таким образом прогресс будет улучшением не по цели только, но и посредством. И такое улучшение было бы не улучшением только, или поправкою, а искоренением зла и водворением вместо него блага. Сам прогресс требует воскрешения. Но такое требование заключается в прогрессе не знания только, а действия. В прогрессе знания не того только, что есть, а главное того, что должно быть. Только вместе с переходом ученого сословия от знания к делу и прогресс перейдет от знания того, что есть, к знанию того, что должно быть. Ничто так наглядно не раскрывает самой сущности прогресса, этого спешного движения к новизне и торопливого отрицания старины, этой необдуманной замены последней первой, как палеография, наука о старых и новых письменах, в коих отпечатлелся переход от старого культа отцов к новому культу жен. В письменах запечатлена измена первым ради последних, потому что письмена — только графическое изображение прогресса того существа, которое одарено словом, словесного существа. Потому-то палеография — это скромная наука и может быть обличительницей гордого прогресса. Занимаясь формами букв, буквально буквоедством, эта наука пользуется большим презрением у некоторых прогрессистов. А между тем формы букв говорят гораздо более слов, искреннее их. Формы букв неподкупнее слов. Скоропись, например, на словах говорит о прогрессе, а формы букв, как увидим, свидетельствуют о регрессе. Именно буквоедство и дает палеографии возможность определять характер эпох, то есть делает ее искусством, умением, следя за изменением почерка, открывать перемены настроения, совершавшиеся в духе поколений, и притом перемены в самых существенных чертах, каковы переходы от веры, религиозности к сомнению, неверию, светскости. Причем вера, религиозность выражается в благоговении, основанном на сознании своего несовершенства, своей смертности, а сомнение, неверие, в чувстве презрения, которое начинается презрением к прошедшим поколениям, к умершим, и забвением о собственной смертности, и оканчивается совершенным обесценением жизни, пессимизмом, буддизмом. Палеография имеет целью определять не характер лиц, а характер обществ, степень их возвышения или падения. Название почерка, господствовавшего в средние века, готическим, то есть одним названием с архитектурою храмов, соединявших в себе все искусства, строившихся многие века, так что окончание их могли видеть лишь потомки, начавших постройку этих храмов. Это название, общее всем сторонам жизни, показывает, в какой тесной связи письмо находится со всей жизнью этого времени. Точно так же название в Древней Руси, в Руси Византийской, почерка уставным и полууставным, то есть одним названием суставом, коему подчинялась вся жизнь тогдашнего времени, жизнь духовных и светских, такое название свидетельствует о способности письма быть графическим изображением духа времени. Буквы готические и уставные, выводимые с глубоким благоговением, с любовью, даже с наслаждением, исполняемые как художественная работа, как молитва, конечно, не нынешние, занятые выпрашиванием 200-тысячных выигрышей, то есть с такими же чувствами производимые, с какими в то же время строились храмы, писались иконы, эти буквы были величавы, как готические соборы, но не имели, конечно, той женоподобной красоты, какая господствует в эпоху культа женщин. Ярко отличаясь одни от других, буквы эти не теснили, не давили и не сливались одна с другой, потому что и производились неспешно, неторопливо, производились как труд, в коем видели благословение, а не проклятие, не говоря уже о небесной награде. Эти люди-переписчики, чаявшие блаженство в будущем, предвкушали его уже и в настоящем, находя удовольствие в самом труде. Прогрессисты же видят в готических письменах медлительность, свойственную времени, когда ездили на валах, неподвижность, так ненавистную прогрессу, потому что он есть само изменение, движение, а в нравственном смысле измена. В уставном же письме, кроме ненавистной прогрессу, движимому всегдашним постоянным недовольством и беспокойством, кроме ненавистной медлительности, застоя, неизменности, видели еще рабство, отсутствие свободы, то есть стеснение личных склонностей, стеснение движения и действия. Скоропись, курсив, мелкое беглое письмо, беглопись — это письмо нового времени, времени, переходящего от религиозной жизни к светской. Подобно тому, как все должности и профессии лишаются священного значения, и письмо перестает быть службою Богу в общем, хотя и таинственном деле, а, подобно другим профессиям, обращается в личное дело и становится средством наживы. Скоропись — это уже не священное письмо, и не благоговение управляет рукой писца, ставшего наемником и продавцом, не благоговение управляет и рукой писателя, и вообще пишущего в эту эпоху, не признающую ничего священного. Скоропись, урезывая буквы, как урезывают в ту же эпоху платье, как сокращаются церемонии и обряды, лишает их, буквы, величия. Лишаются величия и люди, свергнувшие иго устава и предавшиеся суетливой лихорадочной деятельности, мельчающие в ней, обезличивающиеся и сливающиеся в толпу, подобно буквам, обезличивающимися и сливающимся при скорописи, при спешном письме. Письмена только отмечают перемены, совершающиеся в духе общества, переходящего от жизни, подчиненной строгому уставу, к суетливой и лихорадочной деятельности. Скорость не была бы болезненным явлением только в том случае, если бы прилагалась к общему отеческому делу и оправдывалась целью. В названии письма нового времени «скорым», то есть обладающим свойством, которое прилагается и к ружьям скорострельным, и к скоропечатным станкам, может быть прилагаемо и к средствам сообщения скороходным, скоровозным. В этом названии схвачена самая существенная черта или свойство нового времени. ибо и в понятии прогресса заключается не понятие просто изменения, только движение, но движение постоянно ускоряемого. Скорый может быть прилагаемо ко всему существующему в новое время. Определение это может быть приложено и к литературе, которая есть скорописание и благодаря скорости делается многописанием, то есть богатой количественно, но некачественно. Скороделие может быть названо и нынешняя промышленность, а скорость в этом случае ведет и к перепроизводству с одной стороны, и к непрочности произведений с другой. Эта же скорость лишает все работы, не механические только, но и умственные, художественной привлекательности, обращая их в средства наживы при совершенном отсутствии цели, если только не считать целью чувственные удовольствия. Если готическое и уставное письмо могло доставлять удовольствие, то скоропись, как и все, к чему прилагается слово «скорый», едва ли может быть предметом удовольствия. Таким образом, нынешнее поколение, не ожидая блаженства в будущем, лишено его и в настоящем. Прогресс, движимый недовольством, противник неподвижности и неизменности, следовательно, веры, догматизма, может быть лишь критикою в мысли, реформою, революцией в жизни, если не будет просто эволюцией. Для новейшего времени и скоропись оказалась еще медленную, и вот оно создало стенографию для записывания всего создаваемого на скорую руку. Скоропись, несмотря на быстроту, оставляет еще переписывающему некоторую свободу, тогда как стенограф, находясь в полной зависимости от говорящего, обращается уже в машину, в фонограф. Чтобы понять сущность прогресса, нужно представить весь путь от живописи, которая была первую грамотою, которая от писавшего требовала художественных способностей, полноты души. Такова была иероглифическая грамота, это живое письмо, говорившее преимущественно о мертвых, как бы оживлявшее их, до письма стенографического, в коем уже нет ничего живописного. Стенография есть мертвопись, говорящая о дрязгах живых, исполняемая человеком, обращенным в самопишущую машину. Скорость потому, полагаем, и нужна, что жизнь коротка, а век скорописи или стенографии другой жизни не знает, или все менее признает, все более и более отвергает ее. Но скорость не наполняет души, а производит в ней пустоту, ибо прогресс жертвует душою ради увеличения предметов чувственного удовольствия, ради увеличения не предметов необходимости, а предметов роскоши. Идеал прогресса, по понятию ученых, дать участие всем как в производстве предметов чувственного удовольствия, так и в потреблении их. Тогда как целью истинного прогресса может и должно быть только участие всех в деле или в труде, познавание слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, для обращения ее в живоносную. Вместо того, вместо обращения слепой силы природы в управляемую разумом, прогресс самую душу обращает в слепую силу.